Глава 21. Марфа. «Да, пожалуйста», — пожимаю плечами и жду, когда сестра начнет. «Я его не звала сюда, как понимаешь». На кухне ставлю чайник и вытаскиваю из холодильника упаковку творожных колец. Есть хочу. Когда вернулась из полицейского отделения, злая, уставшая и голодная, даже перекусить не успела. Сначала позвонил Самиев и ненавязчиво так интересовался, как все прошло. «Конечно же, я сказала все как было и не врала ничего». Только на отбой нажала, звонок в дверь. «Лана». Толком не успела даже сестре рассказать про то, что ее Сатановский замешан в драке, как на пороге объявилась Чистякова. Но после и вишенка на торте подоспела. Чайник закипает быстро. Я заливаю кипяток в кружку и, не оборачиваясь, спрашиваю сестру. «Будешь?» «Да, давай». Лана уже сидит за столом и обнимает свое лицо руками. «Я не тороплюсь, отменила все дела. Игнат только через час за мной заедет, и мы можем спокойно поболтать. Сумасшедший день какой-то, да?» «Ага». Ставлю две кружки черного чая с бергамотом, рядом кладу на тарелку творожные кольца. «Сумасшедший — это ничего не сказать, не верится просто». Лана очень аккуратно разламывает тонкими пальцами кольцо и отделяет от него маленький кусочек, чтобы затем, не торопясь, отправить его в рот. Я, когда была маленькая, часто завороженно наблюдала за тем, как Лана ест. У родителей ее врожденная опрятность вызывала восторг и умиление. У меня грустную зависть и самоедство. А еще я гордилась сестрой. Пусть не я, зато какая Лана молодец. «Да, сумасшедший», — задумчиво тянет она. «Но знаешь, когда в твоей жизни появляется Иван Сатановский, то все дни одно сплошное безумие. И давно вы с ним общаетесь?» «Недавно случайно встретились». Прячусь за кружкой с чаем, но безуспешно. «Случайно? Это как?» — недоверчиво улыбается сестра. «На улице столкнулись». Она еще отщипывает от кольца немного теста с творожным кремом и грустно смотрит на меня. Ее глаза кажутся еще больше и выразительнее, чем обычно. Красивая. «Да, у клуба, где Антон отмечал день рождения, какие-то уроды привязались. Я жутко испугалась, а тут... Ванька на белом коне. Забавно. Он любит покрасоваться. Помню, когда мы только познакомились, каких-то пацанов подговорил пристать ко мне по дороге от репетитора. Ну и спас меня героически, конечно». Потом признался через полгода, кажется. «Ну...» Уминаю половину кольца, чуть ли не давясь кремом. Понятия не имею, как правильно реагировать на эту историю. Меня он вряд ли хотел впечатлить. Мы случайно... «Да, вряд ли», — хмурится Лана. «Иван всегда тебя терпеть не мог. В смысле, у вас взаимно это было? Ну, хорошо, если помог, и зла на тебя не держит. А что это за история с универсумом?» Продолжаю жевать кольцо и коротко рассказываю суть. Про встречу с Самиевым в академии помалкиваю. Лана к Валерию Васильевичу почему-то настороженно относится. То есть всегда вежливо и с улыбкой, но как будто то ли боялась его, то ли просто недолюбливала. Странная какая-то история. Неужели твоя Чистякова сама не может играть, и ей обязательно Ваня нужен? Уж кем-кем, а наставником я его плохо представляю. У него же терпение на нуле. Налей мне, пожалуйста, еще полкружки чая. Я даже рада снова подойти к чайнику, потому что так Лана не видит мое лицо. Чувствую себя фигово. Не люблю оправдываться. Вроде и не обвиняют меня ни в чем, но я хочу, чтобы этот разговор поскорее закончился. В этой игре очень крутые призы для финалистов, Лан. Снова ставлю перед ней кружку. Ты же понимаешь, что родители заплатили сейчас за первый семестр, второй тоже обещали оплатить, а дальше... Дальше я тебе помогу, как само собой разумеющееся произносит Лана. У нее даже лицо такое недоуменное, что ли. Сумма немалая, конечно, но я подрабатываю, Игнат тоже. Неужели ты думаешь, что мы тебя одну оставим с проблемой? Впереди еще почти целый год, накопим как-нибудь. А что с Антоном? Неожиданно меняет тему сестра. Как он? С ним все сложно. Под внимательным взглядом Ланы есть совсем расхотелось. Слушай, мне кажется, я поторопилась с ним. В смысле? В голосе сестры не остается и капли теплоты. «Да ты ради него вернулась в Москву, ты же столько лет по нему сохнешь». «Он, я постоянно вижу его с другой, они типа друзья, но он с ней сосется при всех. Что я должна думать?» «Меня накрывает, я уже не очень себя сдерживаю. Вчера мы поругались, он вел себя как свинья, а ночью на него напали». «Кто? Кто напал?» «Я понимаю, что она рано или поздно все узнает, и лучше все сразу рассказать». Поэтому, чуть помедлив, спрашиваю. «Ты, когда была с Сатаной, он... У него были драки такие, что полицию приходилось вызывать?» «Да, его дядя все время отмазывал. Ну, там же денег всегда было навалом. Иногда, мне кажется, специально забирали, чтобы пощипать. А почему, спрашиваешь? На лице сестры недоумение, а потом до нее начинает доходить. Это Сатановский твоего так избил? Ох, Этлана. И ты совсем с катушек слетел? И ты его к нам в дом впустила? Вообще, это не я его в дом впустила, а ты. Мы вчера поругались с Каменевым. Ваня тоже там был, и он отвез меня домой. Он, а не Антон. Потом на Каменева напали, избили так, что... У меня голос срывается, и Лана обходит стол и садится рядом, обнимая. Он такой беспомощный в палате лежал. Говорил, что это Ваня его так отделал. Но Самиев утверждает, что есть свидетели, которые видели его племянника в барах каких-то ночью, что он от меня туда поехал. «Не приставал? Я про Ваню», — напряженно спрашивает Лана, успокаивающе поглаживая меня по спине. «Он может быть очень агрессивным. Иногда я его боялась, очень боялась». «Нет», — вру я, зажмурившись. «Нет, просто довез и уехал. Думаешь, он мог вот так, Антона?» Я так хочу, чтобы она сказала «нет». «Не знаю, Марв, но я точно знаю, что Самиев может любых свидетелей найти, чтобы племянника отмыть. Он всегда сквозь пальцы смотрел на закидоны Ванькины, просто деньгами всем рты затыкал, и все. Но я бы не хотела, чтобы ты с ним общалась после всего этого. Последние слова как приговор, хотя я ничего другого и не ждала от сестры. Ты ведь сама его всегда ненавидела, Марв», продолжает сестра немного нервно из-за моего молчания. «Тебя же трясло от одного вида Сатановского. Не могла же ты так круто изменить свое отношение к нему. Я же помню, как ты убеждала меня, что он мне изменяет, и я должна с ним расстаться». Когда понимаю, к чему клонит сестра, чуть ли не отталкиваю ее от себя. «Он мне не нравится, ясно? Он так же меня ненавидит, как и я его, и ничего у меня с ним нет». «И не будет?» — взгляд у Ланы как рентген. «И не будет, конечно же», — обещаю ей я. «Но игра эта для меня важна, так что не требуй, чтобы я не играла и с ним не общалась. Кто знает, может, у меня получится все. А если не получится, то деньги на следующий год мы тебе найдем, родная. Ты прости, если обидела. Есть немного. А ты пойми меня. Я приезжаю домой и вижу своего бывшего. Оказывается, вы с ним общаетесь у меня за спиной, а Антоху ты уже в отставку отправила. А ведь ради него ты перевелась в Москву, а родители дико напряглись с деньгами. Получается, мы все зря старались ради тебя». «Нет, конечно, Лан, все не так». Пытаясь хоть как-то оправдаться, но сестра продолжает. «Конечно, ухаживать за больным человеком — это не тусить со здоровым. Но знаешь, я думала, ты будешь с Антоном сейчас. Ты нужна ему, а ссоры и ревность — это нормально. У меня с Игнатом и не такое было». Сестра замолкает, убирает грязные кружки и пустую тарелку со стола, а я чувствую себя последней сволочью, которая бросила своего парня гнить в больнице. Я так ничего и не говорю сестре, бездумно перебираю посуду в шкафу до тех пор, пока за ней не приезжает жених. «Подумай, о чем я тебе сказала, Марфа». На прощание говорит Лана уже в коридоре. «Я не настаиваю, что права, это твоя жизнь. Антон достоин как минимум сострадания. А Ваня? Странно видеть, что вы общаетесь после того, как ты сама настояла, чтобы я его бросила». За спиной сестры закрывается дверь, я понуро плетусь в комнату, мечтая о том, чтобы стереть этот день из моей жизни. Но вместо этого беру зачем-то в руки мобильный. Несколько пропущенных звонков. 3 от Антона и 2 от Сатановского.